потому что уйти от быстрых мотоциклистов было не так просто. От быстрых мотоциклистов и полиции еще труднее. А от быстрых мотоциклистов, полиции и разогнавшегося броневика... Но обо всем по порядку. Паутина к числу смертоносных арканов не относилась. Падение с мотоциклов крепкие вампиры тоже пережили без особых последствий. Один кровосос ухитрился разорвать рукав куртки и завизжать, когда солнечные лучи поджарили его через прореху. Но приятели замотали рукав скотчем и привели раненого в чувство. Затем вампиры сорвали с себя остатки паутины, запрыгнули на мотоциклы и помчались за фиатом. Не сообразив, что, оказавшись вне зоны действия морока, привлекли к себе внимание инкассаторов. Три мотоциклиста мгновенно превратились в главных подозреваемых, а сообщив о них в полицию, инкассаторы не нашли ничего лучше, как броситься следом. Горячая кровь требовала отмщения. Особенная прелесть происходящего заключалась в том, что сначала настоящую цель погони видели только вампиры, поскольку от инкассаторов и полицейских фиат скрывал наведенный морок. Однако, выскочив на оживленную улицу, Фатма отключила артефакт, чтобы другие водители ее видели, оставив только искажающий машину и пассажиров морок. И сразу же оказалась под пристальным вниманием полиции. Слишком высокая скорость, слишком агрессивное вождение и слишком профессиональное. Реакция Фатмы превосходила человскую, поэтому фиат, точнее, не совсем фиат, поражал окружающих не только скоростью, но и точностью перемещений по стамбульским улицам. Однако долго так продолжаться не могло. «Они блокируют район», — сообщил Лебра. Запрыгнув в машину, Шас тут же настроил рацию на полицейскую волну и надел наушник аудиотолмача. «Вырвемся?» «Не уверен». Одновременно Лебра подключился к полицейскому серверу, вывел на планшет карту города и поморщился, глядя, как стремительно краснеют улицы. «Инкассаторы сгустили краски, сообщили, что была перестрелка и есть раненый. Так что полицейские будут действовать жестко». «Откуда у вас эта машина?» — поинтересовался Копыта. «Была же другая!» «Я навела морок, идиот!» «Не называй меня идиотом!» «А как тебя называть?» «Я денег добыл!» «Мы потратили больше на то, чтобы тебя вытащить», — рассказал Шас, поскольку Фатма как раз вписывалась в трудный поворот, оказавшись на узкой односторонней улочке. Но скорость не сбросила, вызвав панику у местных обитателей. Мотоциклисты ухитрились повторить маневр, одна из полицейских машин тоже. А вторая не справилась, врезалась в угол здания, а через секунду в нее вошел броневик. «Вы потратили больше, а я ничего». «Потому что стащил у нас артефакты». «Не стащил, а взял попользоваться. Зарядите снова». «Паутина одноразовая». «Она больше не нужна». «Может, выкинем его?» — спросила Фатма. «И куда он пойдет?» «Деньги у него есть, вернется в город». «Я в город не хочу», — испугался Уйбуй. Обернулся, увидел никак не отстающих мотоциклистов и потянулся за пистолетом. «Хотите, я их перестреляю?» «Сиди смирно!» — рявкнул Лебра. «Ты уже достаточно натворил». «Откуда у него пистолет?» — процедила Фатма. «Откуда у тебя пистолет?» — опомнился Шас. «Не отдам!» — отрезал Шапка. И тут же взвизгнул. Фатма так резко повернула направо, что Уйбуй ударился головой о дверцу. «Осторожнее!» Но его никто не слушал. Фиат въехал в еще более узкий переулок, скорость пришлось сбросить, а вот вампирам не так сильно. Они оказались совсем рядом. Лебра высунулся из окна и бросил в них последнюю паутину. «Есть!» Запутавшиеся кровососы вновь валятся на землю. Около них останавливаются полицейские. Фиат делает еще два поворота, превращается в Субару и медленно выезжает на широкую улицу, законопослушно вливаясь в автомобильный поток.